Ася Володина. Протагонист. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Список масок. Бледная, с взъерошенными волосами. Маска женщины с печальным выражением лица. Остриженная дева. Бледная девушка с коротко стриженными волосами. Молодая женщина. Отличается отсутствием бледности. Безбородый. Маска самого пожилого героя трагедии. Белые волосы на возвышении, гладко выбритое лицо, вытянутые щеки. Вторая остриженная дева. Не имеет локонов, как будто ее часто преследуют несчастье. Бледный. Худой мужчина с нездоровым лицом и взъерошенными волосами. Девочка. Детская маска, которую носит любая молоденькая девушка. Менее бледный. Бледность объясняется недугом, иногда любовным. Кожаная. Женщина средних лет.